12 гулких ударов отбило на стенных часах столовой. Все спали. Похороны были назначены рано. Вынос тела должен был происходить в 8 утра на другой день. Мой отец, не раздеваясь, прилег в кабинете. Ганя, намучившаяся с тетей Мусей, осталась на ночь в ее комнате, чтобы в случае нового припадка помочь моей отчаянно страдавшей тетке. У меня же в детской на полу ночевала Ольга. Лишь только ее мощный храп достиг моего слуха, я быстро соскользнула с постели и, босая, по холодному полу, проскользнула в коридор. Вот она, гостиная, с завешенными зеркалами, с черными ступенями, ведущими к гробу. За аналоем не было сейчас монахини. Она ушла в кухню. Я и бабушка были одни. Медленно поднялась я на ступени, наклонилась над гробом и взглянула в восковое лицо покойницы. В нем не было ничего похожего на бабушку. Совсем чужое незнакомое лицо, высохшее и желтое, как пергамент, с черными пятнами на лбу, подбородке и щеках. Я шла сейчас сюда с самыми лучшими намерениями. Я шла выплакать мои слезы и, плача, сказать бабушке, что я любила ее всегда, что я жалею ее всем сердцем, что не могу представить себе жизни без нее. Но при виде этого чужого, потемневшего лица меня охватывает непреодолимый страх и ужас. Однако я делаю усилия над собою, ниже наклоняюсь над гробом и заставляю себя коснуться губами желтой пергаментной руки. Целую и с легким криком откидываюсь назад. Ужасный, всю меня насквозь пронизывающий холод, коснувшись своим ледяным дыханием моих губ, бежит дальше колючими шипами по всему моему телу. Я менее всего ожидала, что бабушка будет так страшно холодна. До сих пор мне как-то не приходилось прикладываться к покойнице. И на панихидах я целовала маленький образок, положенный ей на грудь. Эта новая неожиданность заставила закружиться мою голову, а маленькую слабую душу наполниться таким страхом, который я еще не переживала за всю мою жизнь. Вероятно, я скатилась бы со ступеней, если бы чьи-то ловкие руки не подхватили меня и не поставили на пол. Я оглянулась. Передо мной стояла мать Аделаида, молодая монахиня. Вероятно, лицо мое выражало самый красноречивый ужас, потому что инокиня с укором посмотрела на меня своими глубоко запавшими глазами и проговорила певуче, растягивая слова. «Ай-ай-ай, как нехорошо, барышня маленькая! Как грешно бабеньку бояться! Святая душа у вашей бабеньки! К праведным она по духу своему, да по жизни строгой причастна, а вы боитесь ее! Грешно, грешно, деточка! Глядите, успокоил Господь милостивый в селении праведных бабеньку вашу, взял достойную душу ее к себе, а вы бренного тела ее убоялись. А душа-то бабенькина зрит это, зрит и сокрушается, и горько ей видеть, что любимая внученька ее ее боится. Обидели вы бабеньку, что и говорить». Боже, какой жгучий стыд прожег насквозь мою душу при этих простых словах монахини. Чего бы я ни дала тогда, лишь бы поправить обиду, нанесенную мною, или, вернее, моим страхом, бабушки. Смущенная, сконфуженная, стояла я перед матерью Аделаидой. А в душе уже накопилось желание чем-нибудь поправить мою вину, как-нибудь загладить ее перед тою, кого я привыкла любить и от кого столько хорошего, радостного видела в моем детстве. И тут же я поделилась моим настроением с молодой монахиней. «Хорошо, деточка, хорошо, милая моя», — отвечала мне мать Аделаида. «Вижу, что любите бабеньку и хотите порадовать душеньку чистую ее. Вот и постарайтесь, милая, вести себя хорошо, Богу молиться за живых и умерших, учиться прилежно, папеньку радовать. Да и бедных, убогих не забывайте. Бабенька ваша, упокой ее душу, Господи, их страх как жалела. Многих она благодетельствовала. Весь бедный квартал в городе ее знал. Кому мучиться, кому чаю сахару, кому старого платья пришлют, а то и сама принесет, бывало. Не брезговала она бедненькими, лично сама их навещала. А сколько их наша мать игуменья посылала к ней, и всех-то удовлетворяла покойница, хоть и сама-то не бог весь какие доходы имела. Вот и вы, в память ее, деточка, продолжите благое дело. Посещайте сирых и убогих в память бабеньки. Гликерия-то Николаевна, гувернантка ваша, сама доброты неописуемой. Так вот с нею-то и не погнушайтесь сообща доброе дело творить, да так, чтобы поменьше о нем люди знали. Пусть левая рука твоя не знает, что творит правая, так заповедовал Господь. Ему следуйте, его учение исполняйте, и взыщет он вас, милосердный, своими великими милостями. Не чувствуя холода, как загипнотизированная, слушала я поучающие речи Аделаиды, не спуская глаз с ее худого бледного лица, с ее глубоко запавших глаз, словно лучившихся каким-то внутренним светом. И странное дело, чем дольше говорила монахиня, тем легче и отраднее становилось у меня на душе. Росла с каждым ее словом печаль по бабушке, но то была какая-то новая, сладкая и странная печаль. Росло вместе с нею и решение стараться радовать улетевшую от меня, но по-прежнему безгранично меня любящую бабушкину душу, чтобы дорогая покойница могла быть довольной ее глупенькой, взбалмошной Люсей. На следующее утро хоронили бабушку. Я горько, неутешно плакала в то время, когда белый гроб опускали в могилу. Теперь уже мисс Гаррисон не назвала бы бессердечной и черствой маленькую Люсю. Ганя, занятая тетей Мусей, с которой поминутно делались обмороки, поручила меня Этьену и Марии Клейн, тоже присутствовавшим на похоронах. С какой трогательной нежностью заботились обо мне они оба. Об Этьене уже нечего было и говорить. Он всегда отличался чрезвычайной чуткостью и мягкостью. Но Мария... Признаться, я никогда недолюбливала Марию. Она казалась нам всегда какой-то сухой и неразвитой, несмотря на ее 15 лет. А ее раболепное подчинение Ани тоже не говорило в пользу ума такой большой девушки. Но в дни постигшего меня горя я взяла мое мнение о Марии назад. Откуда у нее взялись эти нежные интонации в голосе, когда она утешала меня, отчаянно рыдающую на краю бабушкиной могилы, а теплое пожатие ее руки, а трогательная забота во время поездки моей с кладбища в усадьбу де Аберн? Насколько они и Лили мало занимались мною в это утро, настолько Мария и Этьен, а за ними и Вадя, всячески старались развлечь и успокоить меня. А под влиянием их бесхитростной детской ласки таяла огромная глыба горя, навалившаяся на мою детскую душу, и тяжелая горечь потери постепенно превращалась в тихую грусть.